Где гостиница? «Домой, теперь домой», — говорила Глафира Семеновна, выходя с Николаем Ивановичем за ограду выставки. «Меня и так еле ноги носят. Шутка ли, целую ночь в вагоне не спали, сегодня весь день на ногах. Придем домой, спросим самоварчик, заварим чайку, напьемся с булками». «Найдем ли только самовар-то в гостинице?» — выразил сомнение Николай Иванович. «У французов-то? Это, брат, не немцы. Как же самовара-то не быть? Всемирная выставка, центр европейской цивилизации. Здесь, я думаю, только птичьего молока нет, а то все есть. Ну, едем, Николай Иванович, нанимай извозчика. Вот извозчик стоит. Коше». «Oui, monsieur», — откликнулся извозчик и спросил. «Quelle rue, monsieur?» Глафира Семеновна открыла рот, хотела что-то сказать, но взглянула на мужа испуганно и спросила. «Николай Иванович, где мы остановились-то?» «Как где? В гостинице». «Да-да, но в какой улице?» «А мне почем знать? Ты у меня француженка». «Боже милостивый, я в попыхах-то и не справилась, в какой мы улице остановились». «Да что ты! Как же это так?» — теряясь, проговорил Николай Иванович. «Эдакая дура!» «А ты не дурак? Отчего же ты не справился? Чего ж ты зевал?» «Да ведь уж ты взялась, я на тебя и понадеялся». «Пентюх, словно я нянька для него. Рохля, прости, Господи! Как, по крайней мере, гостиница-то называется, где мы остановились?» «Ах, душечка, да как же мне это знать? Я думал, что ты знаешь. Ведь ты по-французски...» «Что же тут французского узнать, как называется гостиница? Отчего же ты на вывеску над подъездом не взглянул? Ведь уж прочесть надпись-то мог бы». «Отчего ты не взглянула?» «Опять здравствуйте. Я на него, а он на меня». «Однако, когда мы приехали в гостиницу, так ведь ты видела, куда мы приехали?» «Что такое видела? Вместе с тобой в карете ехала. Карета была набита подушками, чемоданами. Да и где тут разглядывать? Я рада-радешенька была, что мы хоть комнату-то какую-нибудь нашли. До того ли тут было?» «Ну вот видишь, видишь, а меня винишь». «Так ведь ты мужчина, ты должен быть расторопнее». «Так как же нам быть?» «Ужасное положение. Надо нанимать извозчика к себе домой. И не знаешь, где живешь». «Постой. Я помню, что против нашей гостиницы красная железная перчатка висела над магазином». «И я это-то помню. Но нельзя же нанимать извозчика в гостиницу, против которой красная железная перчатка висит». «А может быть, он знает. Попробуй. Постой. Как по-французски красная перчатка?» «Ган руж». «Да так нельзя». «А вот я сейчас на счастье. Каше, в отель, где ган руж». «Гран ган руж», — обратился Николай Иванович к извозчику. «Je ne connais pas, monsieur», — отрицательно потряс головой извозчик. «Quelle rue? Quel numéro?» «Не знаю, черт его дери. Скажи ему, Глаша, что там на углу была еще посудная лавка, и старуха в красном чипце сидела». «Эн птирю окуан э ля бутик авек де вер. А преде отель эн гранд ган руж де фер. Ну, завон ублие ля рю». «C'est impossible de chercher comme ça votre hôtel, madame», — улыбнулся извозчик. «Avez-vous la carte de l'hôtel? Donnez-moi la carte seulement». «Non, non. В том-то и дело, что non. Nous avons oublié demander la carte». «Да ведь ты помнила там какие-то улицы около. Сама же мне читала. Еще где Гастон там какой-то или Жером пырнул кого-то кинжалом», — заметил Николай Иванович. «Ах, да!» — оживилась Глафира Семеновна. «Рю де Лафайет и рю Лафит. Коше. «Ce n'est pas loin de rue Lafayette et rue Lafitte». «Voyons, madame. Alors, on peut partir». «Mais ce n'est pas la rue Lafayette et rue David, mais une petite rue». «Prenez seulement place», указал извозчик на экипаж. «Садись, Николай Иванович. Мы доедем до улицы Лафайет, а там будем искать. Я помню, что 3 или 4 переулка от улицы Лафайет». «Два, а не 4. Мне помнится, что 2». «Где тебе знать, коли ты по сторонам зевал? Я улицы замечала, я и про Жерома вспомнила, и про угольщика Жака. Садись скорей». «Ах, какая беда стряслась!» — кряхтел Николай Иванович, залезая в экипаж. «Но как мы теперь ночью будем разыскивать переулки?» Извозчик стегнул лошадь. «Поехали!» «Помнится мне также, что в одном переулке, через который мы проходили из гостиницы в Рю-Лафайет, эту самую, была вырыта яма. И в ней копались около тротуара 2 блузника», — сказала Глафира Семеновна, припоминая местность. «А мне помнится, что недалеко от гостиницы была решеточка такая, железная, с шишечками», — прибавил Николай Иванович. «Ври больше. Решеточка с шишечками совсем в другом конце города, около церкви Нотр-Дам». «Врешь, врешь. Там еще мальчишка стоял и какую-то трещотку вертел». «Дурак. Да разве можно по мальчишке с трещоткой замечать? Ну, мальчишка с трещоткой днем стоял, а ведь уж теперь и ночь. Неужели так до ночи и будет с трещоткой стоять?» «Да ведь я к слову, Глаш, ну, чего ты сердишься? И хватит, наконец, ругаться. Люди в несчастье не знают, как домой попасть. Она ругается». «Да тебя мало ругать, мало, батюшки, да ты пьян. Ты клюешь носом. И чего этого коньячищу в театре насосался?» «Я не пьян, я не в одном глазу». «Не пьян, целый графин высосал». «Графин? Говорить-то все можно. Разве это графин? Разве такие графины бывают? Бородавка какая-то вместо графина. В нем и стакана коньяку не было». «Боже мой, боже мой! У тебя даже язык заплетается. В попыхах-то я сначала и не заметила. Ну что я буду делать с тобой пьяным? Ведь нас в часть возьмут, в полицейскую часть». «Успокойся, здесь частей нет. Здесь цивилизация. Да и пьяных никуда по высшей цивилизации не берут». «Пьяница!» «Я? Не пьяница. Нет, пардон, мадам». «Молчи!» Вскоре супруги подъехали в Рю-Лафайет. Извозчик указал на улицу. «А Рю-Лафит?» — спросила Глафира Семеновна. «Ce n'est pas loin, мадам». «Ну, куда теперь ехать?» «Надо выйти из экипажа, искать переулки пешком», — сказала Глафира Семеновна. «Коше, арете». «Выходи, Николай Иванович, рассчитывайся с извозчиком». «Зачем выходить?» «Прямо!» — бормотал Николай Иванович пьяным голосом, но все-таки выпихнутый Глафирой Семеновной вышел и стал отдавать извозчику деньги. «Батюшки! Да ты до того пьян, что качаешься! От тебя до чего развезло! Ночь, чужой город, пьяный муж! Ну что мне с тобой теперь делать?» — восклицала Глафира Семеновна.